показался какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович, о которых не слышно было никогда, в гостиных заторчал какой-то длинный-длинный, с простреленной рукою такого высокого роста, какого даже и не видано было. На улицах показались крытые дрожки, неведомые линейки, дребезжалки, колеса-свистки, и заварилась каша. В другое время и при других обстоятельствах подобные слухи, может быть, не обратили бы на себя никакого внимания, но город Н. уже давно не получал никаких совершенно вестей. Даже не происходило в продолжение 3 месяцев ничего такого, что называют в столицах камеражами, что, как известно, для города тоже, что своевременный подвоз съестных припасов. В городской толковне оказалось вдруг 2 совершенно противоположных мнения и образовались вдруг 2 противоположные партии — мужская и женская. Мужская партия, самая бестолковая, обратила внимание на мертвые души. Женская занялась исключительно похищением губернаторской дочки. В этой партии, надо заметить, к чести дам, было несравненно более порядка и осмотрительности. Таково уже видно само назначение их быть хорошими хозяйками и распорядительницами. Все у них скоро приняло живой определенный вид, облеклось в ясные и очевидные формы, объяснилось, очистилось. Одним словом, вышла оконченная картинка. Оказалось, что Чичиков давно уже был влюблен, и виделись они в саду при лунном свете, что губернатор давно бы отдал за него дочку, потому что Чичиков богат, как жид, если бы причиною не была жена его, которую он бросил. Откуда они узнали, что Чичиков женат, это никому не было ведомо, и что жена, которая страдает от безнадежной любви, написала письмо губернатору самое трогательное, и что Чичиков, видя, что отец и мать никогда не согласятся, решился на похищение. В других домах рассказывалось это несколько иначе, что у Чичикова нет вовсе никакой жены. Но что он, как человек тонкий и действующий наверняка, предпринял с тем, чтобы получить руку дочери, начать дело с матери и имел с нею сердечную тайную связь, и что потом сделал декларацию насчет руки дочери. Но мать, испугавшись, чтобы не совершилось преступление противное религии и чувствуя в душе угрызение совести, отказала наотрез, и что вот потому Чичиков решился на похищение. Ко всему этому присоединялись многие объяснения и поправки по мере того, как слухи проникали, наконец, в самые глухие переулки. На Руси же общество низшие очень любят поговорить о сплетнях, бывающих в обществах высших, а потому начали обо всем этом говорить в таких домишках, где даже в глаза не видывали и не знали Чичикова. Пошли прибавления и еще большие пояснения. Сюжет становился ежеминутно занимательнее, принимал с каждым днем более окончательные формы и, наконец, так как есть, во всей своей окончательности, доставлен был в собственные уши губернаторши. Губернаторша, как мать семейства, как первая в городе дама, наконец, как дама, не подозревавшая ничего подобного, была совершенно оскорблена подобными историями и пришла в негодование во всех отношениях справедливо.